Глава 27. Анчутка нагнал Олю, ухватил за рубашку. «Что?» — сгоряча бросила она. «Там Мосин». «Сторож, тем лучше. Покажет, где воду перекрывать». «Ружье у него». «И что?» Яшка потерял терпение, вывалил скрываемое. «Пуляет он по всему, что движется. Что неясно-то?» «Так это правда?» Как по заказу послышались вопли, рявкнул выстрел. Яшка уронил Ольгу, сам грянулся на землю, зачем-то пояснил. «Вот так как-то!» Ольга, зажав рот ладонью, смотрела на то, как падает швах, как залегли Колька с Андрюхой. «Яша, что это?» «Мосин, я ж говорю!» «Тссс!» Они видели, как Колька и Пельмень тащат шваха на другой берег, и туда же ковыляет мерзкий старикашка. Ольга переполошилась. «Куда их несет? С ума посходили? Бежим!» «Нет». «Стоять и смотреть?» «Идем», — успокоил он. «Только тихо». Они крались вдоль берега, камни были скользкими, уже стемнело. Поэтому Яшка, который в сумерках видел не хуже, чем при свете, шел впереди, выбирая дорогу, а Ольга за ним. Был виден свет в будке, но что творилось там, где вход, было непонятно. Но тихо, больше не орут и не стреляют. Ольга даже начала надеяться на лучшее. «Значит, все разрешилось. Можно просто зайти, попросить о помощи. Все хорошо». Тут Анчутка остановился, подняв руку. Из кустов раздавался чуть слышный отчетливый странный звук. Ровное, монотонное шипение. Иной раз на его фоне проскакивали короткие щелчки, потрескивание, подвывание. Яшка осторожно раздвинул ветки. Один прут потянул за собой какую-то проволоку, хвост которой уходил в амбразуру дота, едва выступавшего над землей. Из-под земли и доносились звуки. Анчутка, встав на колени, просунул в дыру голову, извиваясь, проскользнул внутрь. Потом, высунувшись, доложил. «Оля, тут такое! Ползи сюда!» «Время же!» «Да ну, если не стреляют, не орут, значит, все в норме, лезь!» Ольга повторила Анчуткин маневр. Он помог пробраться, встать. Она отряхнулась, потянула носом. Пахло сыростью и почему-то духами, розой. Яшка чиркнул спичкой. Голые бетонные стены в черной плесени и бледном мхе. А на полу стоит чемодан, к которому шла проволока. Анчутка по-хозяйски, сматывая ее, заметил. «Медяха! Андрюха обрадуется!» Ольга, открыв чемодан, открыла и рот. «Рация!» Компактная, загадочная, матово-черная, с шайбочками, стрелками, тумблерами, с рифлеными металлическими головками, возле которых были выбиты буквы. «Посвети!» — нетерпеливо приказала Оля. Спичка погасла и стало темно на самом интересном месте. «Ух ты! Что за буковки?» «Английские». Оля щелкнула тумблером, вторым. Светящиеся глазки ламп замигали, шкалы приборов озарились зеленоватым светом. Из динамика, прерываемый треском и шипением, пробился голос. Примечание. Готовность номер один. Начинаем протокол. Сом, Сом, оставайся в тени. Конец. Циц, шайтан! Яшка выдернул из корпуса провод, рация стихла. «Толстый какой! Андрюхе паять, не перепаять!» Он смотал провод, на конце которого оказалась небольшая болванка. «О, еще подарочек! И провод длинный, и олова вон сколько! На два десятка грузил, да еще припоя на год!» Оля дунула на спичку. «Тихо!» Они притаились. Снаружи слышались скорые шаги. Яшка толкнул Ольгу к стене под амбразурой, сделал знак «Садись и молчи!» Шаги все ближе скрежещут по гравию. И странное дело, легкие, совершенно не старческие. Вот человек совсем близко, и свет ударил Яшке по глазам. Анчутка зажмурился, вскинул руки, плаксиво запричитал. «Дяденька, нихтшисен!» «Вылезай, гаденыш, медленно!» Ольга дернулась было, но Яшка чуть оттолкнул ее ногой и закрыл собой амбразуру, не переставая гнать одно за другим слова, глупые, сопливые. «Гражданин, товарищ сторож, я же не нарочно! Я ж рыбку удил, а тут дождь. Думал, влезу, переждать. Тут сухо ведь. Я ничегошеньки не видел, ничегошеньки не тронул. Честное пионерское, просто погрелся». Он жмурился и ныл, кожей ощущая, что его осматривают, прямо-таки ощупывают острые, не стариковские глаза. «Один?» — спросил Мосин. «Одинешенек», — ныл Яшка. «Один я. Я вообще не с ними». «С кем?» «А эти вот, рыжий, долговязый и дурак какой-то». «Ну, нахал, припомню тебе», — подумала Оля. А Анчутка продолжал причитать, как старая бабка. «Они там шуруют по своим делам, а я тут. Я вообще случайно». Мосин усмехнулся. Звук получился короткий, сухой, как щелчок затвора. «Почему ж ты тут, если случайно?» «Не знаю, не знаю, ничего не знаю. Я мимо шел». «Разберемся на месте. Вылазь, сказано!» Ольга, не удержавшись, дернула Анчутку за штаны. Тот, не дрогнув лицом, опустил руку и показал кулак. После этого подпрыгнул, подтянулся и полез наружу. Вот он уже там, на улице, с глазу на глаз с непонятным упырем с ружьем. Оля кожа ощущала. Этот человек — самое страшное за весь их опасный отпуск. Конечно, она не сдержалась, выглянула посмотреть. И Мосин, почуяв движение, тотчас резанул фонарем по отверстию. Оля едва успела нырнуть в спасительную черноту. И снова выглянула, увидела черную широкую спину, уходящую в сторону камеры шлюза. Яшкиной тощей спины видно не было. Оля выбралась и стала красться за ними по тени. Анчутка боялся как никогда в жизни. А ведь и под бомбами побывал, и от карателей бегал, и ввязывался в такое, что заживо могли закопать. И он был один. Никого рядом, кому можно довериться. «Андрюха, Колька, живы ли?» «Спокойно. Надо отвезти от Ольги этого гада, не до конца понятного, но очень похожего на кровопийцу». Что будет с ним, Яшка понимал отлично. Мосин вел его убивать. Они шли к краю камеры шлюза. Знакомое место. Анчутка бывал там и вынес ценное знание. На поверхности этой стены идут скобы. Пусть через одну, пусть многие едва держатся. Но если фортанет уцепиться... Чтобы повезло, надо взять себя в трясущиеся руки. «Не дергайся», — уговаривал он себя. Получилось неважнецки. Особенно когда Мосин, кривя рожу в ухмылке, вынул из кармана... Кто бы сомневался. Моток лески. И протянул. «На вот, намотай на руку». «Ага, а зачем?» «Мотай, мотай». «Дяденька, да не надо, я же не убегу». «А тебе некуда бежать», — пояснил Мосин. «Сам всплывешь в свое время». И, наблюдая, с какой готовностью парень накручивает леску на запястье, Мосин дружелюбно спросил. «На кого ходил-то? На сама?» «Ну, как бы, как получится». «Не про тебя, рыбка», — он повел стволом. «Закончил, что ли? Вставай на край!» Яшка встал. Вроде бы уже спокоен, сосредоточен, но снизу тьма и такой могильный холод, что нутро все заледенело. «Последнее желание — покурить, водочки!» «Дядь! Ну, нет так нет!» Мосин вскинул ружье и выстрелил. Яшка рухнул в воду. «Откуда вы такие прыткие?» — сказал сторож и подошел к краю. Ольга вскрикнула, зажала рот. Умом понимала, что Анчутка прыгнул до того, как рявкнул залп. Но от ярости кровь вскипела. Пелена застила глаза. А все, что Оля видела — ненавистную спину человека с глупым любопытством заглядывающего в яму, куда канул Яшка. И Оля, без мысли, без плана, рванула, руки вперед, толкнуть его, свалить туда же, уничтожить. Но со стороны поселка послышались звуки мотора, выхлопа, фары осветили площадку, как арену злого цирка. Крикнули: «А ну, руки! Стоять!» Мосин мгновенно преобразился. Уронил винтовку в воду, вздернул руки, натянул на морду маску старика, страдающего слабоумием. Забубнил, гугниво, проглатывая слюни. «Граждане, да вы чего? Я что ж, я ничего, моя смена, охраняю. Они лезут и лезут. Я ж говорил товарищу Сомнину». «Он что, жив?» — спросил один милиционер. «Не знаю я, не знаю!» Человек в штатском сказал. Заведующая райпо звонила, сообщила об убийстве. Где она? «Не знаю я. Я что думал? Пропал товарищ Сомнин. Я и подумал. Опять Сом утащил. Он тащит и тащит!» Человек, присмотревшись, спросил. «Чего это у тебя там? Пожарный шланг в землю воткнут?» Мосин блажил. «А пожар тушу, пожар! Надо охлаждать нутро, а то устает!» Он нес ахинею, и Ольге казалось, что милиционеры уже опускают пистолеты, чуть ли не усмехаются. Что ж, понятно. Полдня они пилили на вызов по ясному поводу. Бытовое убийство из-за бабы и прочее. А тут мокрый старик, бредящий о самах, то ли мертвых, то ли живых, пожар под землей. Ольга крикнула. «Да не слушайте его! Он убийца! Он человека застрелил! Рация у него спрятана! В доте! Английская!» И осеклась, понимая, что в глазах милиционеров дураков стало двое. Хотя человек в штатском спросил. «Дочка, а обо что толкуешь? Где дот? Какая рация?» «Там!» Она махнула поднятыми руками, опомнилась, опустила, указала направление. «Идите сами, увидите! Не верьте ему! Он все притворяется! Он не псих! Он дамбу подмывает! Там песок и мусор!» Ольга смешалась, но человек, вопреки опасениям, приказал. «Покажи, где! Дегтяренко, Хацкин, сходить, проверить!» Милиционер помоложе других, который держал Мосина на прицеле, вдруг крикнул. «Сан Саныч!» И бросился к сторожу, но не успел. Тот, по-прежнему держа руки вверх, успел цапнуть зубами ворот рубахи, после чего задрожал, как в подучей, изо рта повалила пена. Он рухнул в камеру. Яшка ударился о воду жестко, аж вышибло воздух из легких. Но он вынырнул у бетонной стены, нащупал холодное, обросшее слизью железо. Прохрипел. «Порядок, шеф!» Уцепившись, отдышался. Наверху слышны были крики, выстрелы. Наверное, наши подоспели. Ольгин высокий голос. «Жива-здорова. Ну, хорошо». И тут, как в замедленном кино, мимо него пролетело тело и ушло в воду. Немедленно. Яшка глазам не поверил. Поднялась из глубины широкая темная кожистая спина огромной рыбы. Ленивый мощный взмах хвостом, всполох белой пены, и оба исчезли в глубине. Вода на секунду заолела. Яшка сморгнул, отдышался, нащупал следующую скобу, потом еще и еще. Он теперь не какая-то тварь дрожащая. Он тот, который всегда выходит сухим из воды. И он чутко заорал, хрипло, как имеющий право. «Эй!» «Я живой! Бросьте конец! Я шакалею тут!